Седьмое. Пусть тебе привидится шахматная доска, темные клетки водоемы, шахты, пруды, колодцы, светлые пустыни, деревянные полы, спина льва. Ты перескакиваешь с бархана на бархан, потом на паркет, видишь кораллы и камешки в воде, а потом оказывается то, что ты королева, которая всех победила. А тебе пусть приснится пруд с игривыми зеркальными карпами. Они плавают у самой поверхности, шевелят своими хвостами-плавниками, а ты капаешь цветной тушью. От ударов хвостов тушь принимает разные формы, складывается в образы, а ты бумагой снимаешь с пруда готовые картины.